Глава 24. Калифорнийская в бокалах. «Лежи, парень, не дергайся», – произнес хриплый голос, и на плечи Фазы легли две крепкие ладони, прижимая его к жесткому матрасу. Он чуть приоткрыл веки, посмотрел по сторонам и заметил на своих плечах толстые пальцы с татуировками перстней. «Бача, да не пугай ты раненого! С чего ты вообще взял, что он очнулся?» Второй голос звучал приятнее первого, и говорила женщина. «Очнулся!» – ответил невидимый бача. «Посмотри, как он рукой простыню скомкал! Эй, мужик, моргни, если меня слышишь!» Моргать Фаза не стал, а просто широко открыл глаза и увидел улыбающуюся физиономию с черной кудрявой шевелюрой. Крепкая хватка на плечах ослабла, и он огляделся, насколько смог повернуть голову. Бача не соврал. Его укрывала простыня, которую правая рука непроизвольно комкала, а вот левая нащупала скользкую гладкую поверхность. Лежал он на матрасе, обернутом клеенкой или полиэтиленом. Фаза сдернул простыню с себя на пол, и сразу стало неудобно. Он оказался абсолютно голым, а в помещении присутствовала дама. Вся нижняя часть тела испытывала жуткий дискомфорт, что неудивительно. На ноге громоздилась конструкция из болтов и шпилек, жестко фиксирующее правое бедро. В живот, похоже, тоже прилетело. Его скрывала толстая повязка. Он ощутил под бинтами сильный зуд и захотелось сунуть руку и почесать. Чесать живот Фаза не стал, а лишь пошевелил пальцами ног, и внезапно так сильно захотелось в туалет, что он схватился за матрас и попытался сесть. Бедро немедленно взорвалось вспышкой боли, а на плечи снова легли татуированные руки. «Мальвина, он, кажется, ссать хочет. Дай быстро ему судно!» Под голый зад скользнула холодная посудина, и он, не в силах сдерживаться, расслабился и опорожнил кишечник. А вот дальше... Дальше произошел один из самых позорных моментов в жизни Фазы. Бача аккуратно его перевернул, и молодая красивая девчонка протерла влажным кусочком поролона сначала задницу, потом прочие запчасти, и напоследок, скорчив рожу и показав язык, ушла. Ушла, виляя бедрами и унося фарфоровый сосуд с дерьмом с таким видом, как будто Фаза ей только что вручил букет цветов. Они остались вдвоем с бачей, который сразу закурил, а ему подал бутылку с живчиком. «Ну что, боец, как самочувствие? Я бача, знахарь, Мальвина тоже знахарь, но начинающий, у меня на стажировке». «Что с Гири? Где Маруська? И что это за место?» Вопросом на вопрос ответил Фаза. «Гиря жив, но ранен, как и ты. Не переживай, вы скоро с ним увидитесь. Привезла вас полудохлая бронегруппа, и радуйся, что быстро. Находишься ты в госпитале коалиции, а Маруська – это та собачонка, что прибежала с вами». Бача открыл дверь, свистнул, и в комнату, яростно стуча хвостом по полу, ураганом ворвалась Маруська. Она облизала свисающую руку Фазы, залезла под кровать и оттуда зарычала, давая понять знахарю, что не стоит пытаться ее вытащить. «Кстати, Фаза, могу поздравить со вторым умением. Ты у нас теперь еще и коматозник». «Коматозник? Это что еще за...» «Не знаю, что это такое, но звучит довольно отвратительно». «Не бойся, коматоз – штука хорошая. Умело пользоваться – жизнь спасет не раз. Но это тебе не я. Другие объяснят подробно. Расспросить бачу про новое умение помешала вошедшая в комнату Мальвина. С ее внешним видом произошли волшебные метаморфозы, и короткий халатик медсестры уступил место леггинсам, которые с короткой блузкой смотрелись просто обалденно. В одной руке девушка несла поднос с обедом, а в другой – его долбанное судно. Фаза откинул на подушку голову и чуть не заплакал от позора. Палата госпиталя, в которой он лежал, выглядела непривычно. Тут не имелось капельниц, аппаратуры, никаких растяжек над кроватью, но можно курить и играть в видеоигры на мощном ноутбуке. Необычно выглядел и лечащий врач Бача, который 2 года назад загрузился в улей прямо из штрафного изолятора зоны строгого режима. Фаза встал на костыли через неделю и первое, что сделал, сходил нормально в туалет. Потом его посетил Гиря, который быстро выздоравливал и ни о чем не переживал, кроме своей Нивы. Они с ним пили кофе и коньяк, с Бачей чефир и баночное пиво, с Мальвиной 2 раза шампанское и, к его большому сожалению, без всяких романтических последствий. Одни летели. Гиря выздоровел и уехал. Живот у Фазы благополучно зажил, и с него сняли бинты. Потом Бача осторожно скрутил с бедра конструкцию со шпильками, осмотрел рану и разрешил расстаться с костылями и взять палочку. Они с Маруськой сразу вышли погулять. А на другой день Мальвина сообщила, что с ним желают побеседовать. Полис торговцев коалиции на Фазу особого впечатления не произвел. Он ожидал увидеть логистический складской центр, а обнаружил укрепленный офис. От мира офис отделял бетонный забор с вышками и ров с железными ежами, опутанными колючей проволокой. Через откатные ворота заходила широкая дорога, делила полис на 2 части, упиралась в капитальный 2-этажный дом и ничего себе! Подойдя поближе, он рассмотрел на крыше вертолетную площадку. Все капитально и продумано, но ничего такого, что могло поразить воображение. Ремтехника, к примеру, укреплена ничуть не хуже. Вот разве только вертолеты? Их на крыше стояло 3. Несерьезные легкомоторные машинки, на которых пулеметы выглядели недоразумением. На территории еще имелось много зданий: казарма, госпиталь, гостиница, но Фазу они интересовали мало. Он, с тросточкой и припадая на ногу, тихонько шел в центральный офис. «Да помогите ему кто-нибудь!» Одно из окон 2-го этажа открылось, показалась женщина в строгом деловом костюме, и на ее крик с крыльца сбежали 2 крепких автоматчика. Фазу нежно приняли под локотки, подняли на крыльцо и захлопнули дверь под носом у Маруськи. «Не сюда. Уберите стул и дайте ему кресло. Вон то, самое низкое у стенки». Большой, массивный, человек на 10 стол, резные стулья, на столе раскрытый ноутбук и раритетный телефон с корпусом из эбонита. Рядом мощная, ватт не меньше, чем на 70, радиостанция, угадать марку которой Фаза даже не пытался. И, разумеется, аквариум. Огромный, на несколько сот литров, с 2 компрессорами, фантастическим подводным замком и цветными рыбками. Он с изумлением уставился на них, но залипнуть на подводный мир помешала хозяйка кабинета. Строгая дама движением бровей отправила за дверь автоматчиков и придвинула кожаное кресло. «Привет, Фаза. Давай знакомиться. Зови меня Агатой». «Здравствуйте». Фаза склонил голову в приветствии и постарался это сделать вежливо. «Вы тут главное». Женщина слегка замешкалась, и ответ прозвучал несколько уклончиво. «Коалиция управляется советом. Я его постоянный член и могу уверить, что обладаю полномочиями на беседу, так что можешь задавать свои вопросы». «Отлично, я вам верю. Вопрос первый. Что такое рай?» «Рай – планета», – без запинки и не смутившись ответила Агата. «Одна из планет, с которой сюда приходят внешники. Ты, надеюсь, в курсе, кто они такие?» «Враги иммунных похищают и разбирают нас на органы». Фаза вопросительно посмотрел на собеседниц. «Да, в большинстве случаев именно так. Но внешники из рая в мир Улья заходят редко и совсем с иными целями». «Но почему рай? Почему такое красивое название?» «Вопрос хороший», – Агата улыбнулась, и Фаза окинул взглядом собеседницу. «Стройная, рост выше среднего, светлые волосы уложены в популярную у деловых женщин прическу удлиненное каре. Держится раскованно, но без малейшего кокетства. Одета строго, без излишеств, на лице минимум косметики. Лицо, кстати, обычное, но не славянского, а скорее нордического типа. Внешне точно не красавица, но вполне. Фаза старательно отводил взгляд от изящного круглого колена. «Интересно, какое она место занимает в руководстве коалиции? У дамочки повадки ну никак не секретарш». Агата взгляд Фазы на свои коленки, разумеется, перехватила, еще раз чуть заметно улыбнулась и продолжила. «А там Фаза и в самом деле рай. Рукотворный и идеально приспособленный к счастливой жизни мир. Обитатели планеты повернуты на экологии и живут в полном единении с природой. У них кристально чистые реки и озера, ласковый теплый океан. Леса напоминают наши джунгли и тайгу, но это не леса, сады. Кусты, деревья и трава тщательно подобраны и отшлифованы долгой, многовековой селекцией. Растения или красивые, или полезные. На них растут настолько вкусные плоды, что нам их просто не с чем сравнивать. Нет земных аналогов. Попробуй, например, представить яблоко со вкусом шоколада». Было интересно. Фаза слушала внимательно, но его что-то смущало. Что-то в Агате было неправильным и выбивалось, резко диссонировало с обликом стильной женщины-руководителя. Какая-то мелочь, деталь, штрих. «Ладно, пока не до штрихов. Рассказывает она поразительные вещи». «Если так, то у них там точно рай. Но я думал, что все экологи и представители зеленых – гуманисты. А для чего тогда райцы посещают улей? Неужели в их идеальном мире не обойтись без органов иммунных?» «Фаза, водки хочешь?» – спросила неожиданно Агата. «О как! Разумеется, хочу, но, может, лучше пиво?» Водку они пить не стали. Пиво тоже. В настенном баре у хозяйки нашлось отличное калифорнийское вино. Агата подкатила столик на колесиках, поставила тарелочку с тремя сортами сыра, и они церемонно чокнулись высокими бокалами с прекрасным розовым напитком. Разговор после небольшой паузы продолжился. «Они не райцы, они зворги. И приходят зворги в улей не за иммунными. Их интересуют развитые зараженные, а мелочи вроде лотерейщиков и топтунов не привлекает. Никто не знает точно, зачем им эти твари, но то, что элитники разгуливают в их лесах подобно ланям и оленям, факт подтвержденный. «Я не понял. Они что, их как-то приручают?» – спросил Фаза. И опять, независимо от темы разговора, мелькнула мысль. «Чёрт! Да что не так с этой Агатой? Что неправильно?» «Ты знаешь, а лично я не сильно и удивлена. Они там даже климат регулируют вручную, представляешь? Нет ураганов и тайфунов, да и вообще нет никаких природных аномалий. Всегда тепло, свежо и в меру влажно. На небе не одно солнце, а два. Причем большое светит ровно и постоянно, а интенсивность малого меняется». «Фантастика! И что, туда можно попасть? Вы так подробно все рассказываете». «Попасть можно. Раньше попадали все подряд, но после некоторых событий портал пускает исключительно таких, как ты. Но нам туда не надо, и мы тебя позвали по другой причине». По словам Агаты, путь на волшебную планету пролегал через лифт-портал, который располагался в большом стабе под названием «Райский». Нырнуть в портал мог любой иммунный, но вот выйти... Обратно выбирались единицы и рассказывали такое, что хорошо их знающие люди просто отказывались верить. Доходило до проверок ментатами, и ментаты правдивость рассказов подтверждали. Коренные аборигены рая на гостей вообще никак не реагировали. Они их просто не замечали. Обалдевшие иммунные гуляли в новом мире, вкушали диковинные фрукты, купались в море и благополучно умирали. Обычно все заканчивалось в течение 1-2 дней, и их трупы поедали толстые добродушные животные. Но так было не всегда. Изредка к плавающему в море очередному гостю подплывала лодка, куда его приглашали люди с лысыми черепами и голубоватой кожей. Иммунного ласково гладили по голове, он благополучно засыпал и просыпался в доме посреди сказочного озера. Что они с ним делали, внятно объяснить никто не мог. Но зворги точно разговаривали, внимательно осматривали гостей, хорошо кормили. Потом везли обратно, выпускали, и избранный иммунный гостил примерно с месяц, разгуливая по лесам и не переставая удивляться. Но что там был за лес? В нем не летали мухи, комары, никто не кусал, не жалил и не портил настроение. Имелись полупрозрачные беседки, в которых можно спать, а в пищу шли плоды деревьев настолько вкусные, что другой пищи не хотелось. Здорово, но гостить долго не получалось. Однажды вечером иммунный засыпал в беседке, а просыпался в райском стабе и зайти обратно через портал уже не мог. Тот для него... закрывался навсегда. «Знаете, Агата, я не поверю, что к волшебной дверке не протянут лапы наши земные внешники». Фаза, прилично окосевший от калифорнийского, мазнул блудливым взглядом по коленкам женщины и в очередной раз задумался, что в ней неправильно. Агата встала, принесла еще вина и тарелку с сыром. Сама пила немного, и содержимое предыдущей бутылки досталось в основном гостю. «А ты догадлив, Фаза. Протянули лапы, и хорошо так протянули, но слушай по порядку. Улей безграничен и огромен. Сплетен в нем гуляет много, Но слухи про рай дошли до ушей внешников, и в портал вломился крупный, вооруженный до зубов отряд. Шли не ренегаты муры, шел спецназ, который не собирался умирать от неизвестных на земле инфекций. Легкие скафандры, изолирующие противогазы и мощное вооружение в руках сильных, отлично подготовленных бойцов. Они зашли в портал и вышли через день, но не весь состав, а примерно треть отряда. Вид внешники имели потрёпанный и характерный для бойцов, вышедших из боя. Вот только вместо раненых товарищей они тащили на себе двух пленных зворгов. Ну а потом? Что было потом? Что зворги? Ты знаешь, Фаза, есть два кластера, называются Хиросима и Чернобыль. Но сейчас там ничего нет, только чернота и смерть. Именно в них внешников настигли зворги. Но воевать и отбивать пленных не захотели, а просто выжгли территорию неведомым оружием. Суровые ребята, портал к себе прикрыли после той истории. Не совсем. Они поставили защиту. Защита мощная, и преодолеть ее почти никто не смог. Почти? Агата, я не понял, что значит почти? Неужели остались варианты? Агата горестно вздохнула и с усилием ответила. Варианты есть. Для тех, кто управляет незараженными животными, дорога по-прежнему открыта. Я понял, вы меня искали для того, чтобы я прошел через портал один или в компании с вашим человеком. Нет, Фаза, ты ничего не понял. Ты должен не открыть портал, а наоборот, захлопнуть его наглухо. А если не получится, то любой ценой сделать недоступным со стороны улья. Агата положила на стол руки и принялась внимательно рассматривать свои ухоженные пальчики с коротко подстриженными ногтями и аккуратным маникюром. Фаза следил за ее взглядом, словно загипнотизированный, и его внезапно осенило. Руки. Маленькие мускулистые ладони, никак не характерны для офисных работников. Зал с тренажерами и фитнес? Маловероятно. Два ногтя сломаны и аккуратно обработаны, и на пальцах свежие царапины. Нет, это не фитнес, это оружие, следы от деталей на тугих пружинах. А еще отсутствие сережки в правом ухе, и левый глаз даже сейчас слегка прищурен. Все по отдельности как-то ни о чем, а вот когда в кучу собирается. Осмотреть бы правое плечо, но это уже, как говорится, размечтался. И какой из его наблюдений вывод? Да никакого. Любят женщины читать романы или вышивать крестиком, а это предпочитает полигон, мишени и огнестрельное оружие.